Раздел 10. Нам остается сейчас только несколько обобщить и собрать воедино замечания, которые были сделаны раньше. Нам остается рассмотреть общее определение проблемы развития, с которыми мы встречаемся у Ковки. Как уже видно из сказанного, главнейший методологический недостаток в решении этой проблемы заключается в том, что на основной вопрос, с которого мы начали наше критическое рассмотрение, структурный принцип Ковки дает неудовлетворительный ответ. Мы вспоминаем, что он начал с вопроса, как возможно новое образование в ходе психологического развития. Это действительно пробный камень для всякой теории, пытающейся объяснить развитие. И самым существенным результатом нашего исследования является положение, что именно новообразования оказываются невозможными с той точки зрения, которую применяет Ковка. Мы старались показать, и сейчас нет надобности повторять это снова в сколько-нибудь распространенной форме, что применение структурного принципа означает приведение детской и животной психологии к одному знаменателю – стирание границ между историческим и биологическим, следовательно, по существу, означает отказ от признания новообразований. Если структура дана изначально в сознании младенца, если все возникающее в дальнейшем ходе развития оказывается ничем иным, как только новыми фактическими вариациями на изначально структурную тему, это и означает, что в ходе развития не возникает ничего принципиально нового, что с самого начала данный принцип путем простого размножения порождает из себя различные, с фактической стороны, но принципиально тождественные по психологической природе структуры. Также ставит Ковка вопрос о развитии. Как легко увидит читатель, Ковка различает две основные формы развития. Он расчленяет этот процесс, различая развитие как созревание и развитие как обучение. Правда, он неоднократно останавливается на взаимном влиянии, взаимной зависимости, которая существует между этими двумя слагаемыми. Однако везде эта взаимная зависимость созревания и обучения выступает у Ковки в плане фактического констатирования положения вещей, но нигде мы не находим принципиального решения вопроса о том, как в ходе развития ребенка должны мы понимать обе эти стороны единого процесса развития. По существу, единый процесс развития при этом раскалывается на два процесса, и с принципиальной стороны мы встречаемся у Ковки с дуалистическим подходом к детскому развитию. В этом взаимном влиянии созревания и обучения ничто не оказывается доминирующим и главенствующим, ведущим и определяющим. Оба процесса участвуют на равных началах, на равных правах в истории возникновения детского сознания. Правда, и здесь, с фактической стороны, Ковка отмечает неоднократно, что большее значение принадлежит всегда образованиям, возникающим из обучения. Но снова это фактическое положение вещей не превращается в принципиальное освещение фактов. Что сам по себе принцип созревания является основой натуралистической теории детского развития, едва ли требует особых доказательств. Поэтому рассмотрим вторую сторону дела, именно проблему обучения. Замечателен тот факт, что, посвящая книгу учителям, Ковка вместе с тем рассматривает обучение только в ранних стадиях детского развития, то есть в тех формах, в каких оно встречается до школы. Он неоднократно говорит, что в чистом виде значение развития мы сумеем определить тогда, когда возьмем его в наиболее примитивных проявлениях. Но эта попытка объяснить высшее из примитивного и означает тот путь снизу вверх, о котором мы говорили выше, как об одном из центральных недостатков всей теории Ковки. В книге Ковки, по его словам, речь идет главным образом о детях дошкольного возраста. На первый взгляд это может показаться недостаточно интересным для учителя, но он хотел показать, что проблема развития, с которой учитель имеет дело в школе, возникает в психике человека уже в начале жизни и поставил своей целью подробно исследовать начало развития. Если бы удалось с помощью наиболее важных фактов дать научное объяснение тому, что представляет собой обучение очень маленьких детей, учитель мог бы применить его к пониманию и организации учебного процесса. Но определение сущности обучения во многих отношениях облегчается, если обратиться к примитивнейшим формам и исследовать первоначальные формы обучения. Тот факт, что Кофка ставит своей задачей исследовать начало развития в его самых примитивных формах, не случайность. Мы видели, что по самой методологической природе его объяснительного принципа только начало развития, только исходные его моменты могут быть адекватно представлены в свете его основные идеи. Недаром поэтому структурная психология до сих пор не разработала и едва ли сможет разработать, не изменив кардинально своей основной установки теории мышления. Не случайно и то, что лучшей главой во всей работе Кофки оказывается глава о создании младенца. Только здесь структурный принцип одерживает высшие победы, здесь он торжествует высшие теоретические триумфы. Мы очень далеки от мысли отрицать значение начальных стадий развития. Мы склонны, напротив, видеть первостепенное значение работы Кофки в том, что он стирает резкую грань между обучением школьным и обучением, которое имеет место в дошкольном возрасте. Мы не можем далее не видеть, что концепция Кофки относительно связи обучения с развитием ставит по-новому революционно самое учение о развитии. В самом деле, мы говорили прежде о борьбе идей структурной психологии с идеями Эдварда Торндайка в области животной психологии. Для правильного понимания значения работы Кофки и ее недостатков необходимо перенести эту борьбу в плоскость педагогической психологии, чтобы увидеть все то новое, что структурная психология с собой принесла. Как известно, Торндайк, логически развивая идеи, лежащие в основе его зоологических экспериментов, пришел к совершенно определенной теории обучения, которую книга Кофки не спровергает со всей решительностью, тем самым освобождая нас из-под власти ложных и предвзятых идей. Вопрос, который является здесь решающим, это старый вопрос о так называемой формальной дисциплине. Вопрос о том, насколько частичные реакции, ежедневно производимые учениками, развивают их умственные способности в целом, говорит Торндайк, есть вопрос об общем воспитательном значении предметов преподавания, или, короче говоря, вопрос о формальной дисциплине. Насколько, например, спрашивает Торндайк, привычка к точному счету может повлиять на аккуратное ведение счетов, на взвешивание и отмеривание, на умение рассказывать анекдоты, на суждение о характере друзей. Насколько может привычка осмысленно доказывать геометрическую теорему, вместо того, чтобы решить ее догадкой или заучить наизусть? Повлияет на умение логически и сознательно относиться к политической аргументации или разобраться в выборе религиозного исповедания, или же на правильное разрешение вопроса, нужно ли жениться или нет. Уже в анекдотической форме такой постановки вопроса выражается со всей ясностью отрицательное решение проблемы, которую дает Эдвард Торндайк. В то время, как обычный ответ заключается в признании того, что частичное приобретение каждой специальной формы развития непосредственно и равномерно совершенствует общее умение, Торндайк дает ответ прямо противоположный. Он указывает, что умственные способности развиваются лишь в меру того, в меру чего они подвергаются специальному обучению на определенном материале. Ссылаясь на ряд экспериментов, произведенных над самыми элементарными и примитивными функциями, Торндайк показывает, что специализация способностей еще более велика, чем то кажется при поверхностном наблюдении. Он полагает, что влияние на общее развитие лишь постольку, поскольку в процесс обучения включаются тождественные элементы, тождественный материал, тождественный характер самой операции. Он, однако, отказывается верить в то, что предметы обучения сами по себе каким-то таинственным образом развивают сознание в его целом. Каждая отдельная работа, говорит он, вносит свою кроху в общий запас. Ум и характер укрепляются не путем какой-нибудь легкой тонкой метаморфозы, но путем выработки известных частных идей и действий под влиянием закона привычки. Нет иного средства научиться самообладанию, как владеть собой сегодня, завтра и все дни в каждом незначительном конфликте. Никто не становится правдивым, иначе как говоря правду, и добросовестным, иначе как выполняя всякое принятое на себя обязательство. Ценность дисциплинированного ума и воли – это непрестанная бдительность к образованию привычки. Привычка, по мысли Торндайка, управляет нами. Развивать сознание – значит развивать множество частичных, независимых друг от друга способностей, образовывать множество частичных привычек, ибо деятельность каждой способности зависит от того материала, с которым эта способность оперирует. Усовершенствование одной функции сознания или одной стороны его деятельности может повлиять на развитие другой, только поскольку существуют элементы, общие той и другой функции или деятельности. От этой механистической точки зрения на процессы обучения освобождает нас теория Ковки. Он показывает, что обучение никогда не является специфическим, что образование структуры в одной какой-нибудь области неизбежно приводит к облегчению развития структурных функций и в других областях. Однако Ковка сохраняет всецело положение Торндайка, согласно которому обучение и есть развитие. Вся разница заключается только в том, что Торндайк сводит обучение к образованию привычки, Ковка – к образованию структуры. Но мысль о том, что процессы обучения вообще стоят в ином и гораздо более сложном отношении к процессам развития, что развитие имеет внутренний характер, что это есть единый процесс, в котором влияние созревания и обучения сливаются воедино, что этот процесс имеет внутренние законы самодвижения, эта мысль остается одинаково далекой от обеих теорий. Неудивительно поэтому, что Ковка обходит в обучении все те вопросы, которые связаны с возникновением специфически человеческих свойств сознания. «Освобождение от действительности, — говорит он, — так как оно возможно и доступно нашему мышлению, есть специфическое достижение нашей культуры. Однако, весь структурный принцип направлен на то, чтобы показать не этот путь к освобождению от непосредственного восприятия действительности, а путь, позволяющий увидеть зависимость каждого нашего шага от наглядных структур, в которых воспринимается действительность.